— заметила Фэнзе. «Хорошо, если ей удалось все уладить, но если у нее ничего не вышло, зачем мне понапрасну вмешиваться? Лучше скажи мне, поджарили ли перепелок? Вели еще что-нибудь приготовить, так как я проголодалась. А сама погуляй. Придешь попозже, когда уйдет госпожа Син». Пинер передала ее приказание служанкам и, почувствовав себя свободной, как птица, отправилась бродить по саду. Юань Ян сразу догадалась, что госпожа Син отправилась за советом к Фэнзе и что скоро вновь придут тревожить ее расспросами. Она решила скрыться и, позвав Хупо, предупредила ее. «Если старая госпожа станет спрашивать меня, скажи, что мне стало нехорошо, и я пошла в сад побродить». Хупо обещала исполнить ее просьбу, и Юань Ян отправилась в сад роскошных зрелищ. Здесь и случайно повстречалась Пин Эр. «А, новая наложница!» — с улыбкой воскликнула Пин Эр, предварительно убедившись, что поблизости никого нет. «Вы все будто сговорились травить меня», — покраснев, воскликнула Юань Ян. «Вот погоди, я твоей хозяйке устрою скандал». Уловив выражение недовольства на лице Юань Ян, Пин Эр стала раскаиваться, что поступила так опрометчиво. Она схватила Юань Ян за руку, отвела ее в тень огромного клена, усадила на камень и со всеми подробностями передала все, что ей только что рассказала Фэнзе. «А я всегда думала, что мы все дружны между собой», — с холодной усмешкой произнесла Юань Ян, выслушав Пин Эр до конца. «Взять, к примеру, Си Жень, Хупо, Су Юнь, Цзи Дзюань, Цайся, Юй Чуань, Ше Юэ, Цуй Мо, Цуй Люй, которая ушла прислуживать барышне Ши Сян Юнь, Кэ Шэнь и Цзинь Чуань, которые недавно умерли, или Цянь Сюэ, которые прогнали, или нас с тобой. Что мы только с детства не вытворяли, чего не говорили друг другу. Сейчас все выросли, каждая из нас пошла своим путем, каждая занимается своим делом. Но я осталась такой же, как прежде. Никогда никого не обманываю и говорю всегда все, как есть. Скажу тебе по секрету. Смотри, не рассказывай своей госпоже. Я не только не хочу, чтобы старший господин сделал меня своей младшей женой, но если бы умерла госпожа Син, и он захотел бы сделать меня законной женой и подослал бы ко мне трех свах, я все равно не дала бы согласия». Пин Эр собралась ей возразить, но в этот момент из-за склона горки донесся раскатистый смех. «Вот бесстыжая! И ты не боишься, что после таких слов у тебя типун на язык не сядет?» Вздрогнув от испуга, Пин Эр и Юань Ян вскочили и бросились в том направлении, откуда послышался голос. Там они натолкнулись на Си Жень. «Что случилось?» — спросила та. «Ну-ка, расскажите мне». Они сели на камни, и Пин Эр повторила свой рассказ. «Откровенно говоря, нам не следовало бы заводить такие разговоры», — заметила Си Жень. «Но надо признаться, что старший господин поступает низко. Если бы у него было хоть немного совести, он не стал бы так бесчинствовать. Если не хочешь сделаться наложницей, я дам тебе полезный совет», — предложила Пин Эр. «Какой?» — быстро спросила та. «Поговори со старой госпожой, и пусть она скажет, что уже обещала отдать тебя второму господину Дзя Ляню», — ответила Пин Эр. «Тогда старшему господину Дзяше будет неудобно просить отдать тебя ему». «Какая ты дрянь!» — воскликнула возмущенная Юань Ян. «Поговори мне, ведь твоя хозяйка недавно несла такую же чушь, но кто бы мог подумать, что получится нечто подобное». «Ну, если тебе ни тот, ни другой не нравится, Скажи, что она обещала отдать тебя...